директор департамента. А ваша невеста хороша собой? Жених-чиновник, совсем не гнусна, ваше превосходительство. С позволения вашего, она несколько похожа на вашу супругу. Молодая девица общипывала розу и клала листочки в рот. «Я не знал, что вы из самоедок», — сказал ей старый волокита. «Апропо, кстати, в анекдотах вещь важная. Апропо одного анекдота вспомнишь другой, и часто целый вечер сыплются анекдоты, будто с неба. Вот еще один апропо». Барышня играла на фортепиано, а гость поместился возле и с особенным вниманием слушал музыку, смущая девушку больно пламенными взорами. Она не выдержала, и чтобы прервать это немое объяснение в любви, спросила с живостью: «Вы, верно, очень любите музыку?» «Нет, терпеть не могу. А вот у меня есть брат, так тот тоже музыки терпеть не может». Робкий, по крайней мере на словах, молодой человек, не смея выразить устно, пытался под столом выразить ногами любовь свою соседке, уже испытанной в деле любви. «Если вы любите меня, — сказала она, — то говорите просто, а не давите мне ног, тем более, что у меня на пальцах мозоли». Одна разгульная барыня, еще довольно свежая и благообразная, вместе с взрослую и миловидную дочерью завели трактир. А чтобы дать публике понятие о двойном их промысле, наняли квартиру в большом доме и на углу повесили вывеску: «Здесь обе дают». Л. Подпишитесь на выдачу какой-нибудь ежегодной суммы в пользу заведения для раскаявшихся грешниц. М. Покорнейше благодарю. Я и так уже издержал довольно денег в пользу их до раскаяния, а теперь ни денег, ни охоты нет на новые издержки. В обществе, где весьма строго уважали чистоту изящного, упрекали Гоголя, что он сочинения свои испещряет грязью самой подлой и гнусной действительности. «Может быть, я и виноват, — отвечал Гоголь. — Но что же мне делать, когда я как нарочно натыкаюсь на картины, которые еще хуже моих? Вот хотя бы вчера. Иду в церковь. Конечно, в уме моем уже ничего такого, знаете, скандалезного не было. Пришлось идти по переулку, в котором помещался бордель. В нижнем этаже большого дома все окна настежь, летний ветер играет с красными занавесками, бордель будто стеклянный, все видно, женщин много, все одеты, будто в дорогу собираются, бегают, хлопочут. Посреди залы столик, покрытый чистой белой салфеткой, на нем иконы и свечи горят. Что бы это могло значить? У самого крылечка встречаю пономаря, который уже повернул в бордель. «Любезный, — спрашиваю, — что это у них сегодня?» «Молебен, — покойно отвечал пономарь, — едут в Нижний на ярмарку. Так надо ж отслужить молебен, чтоб Господь благословил и делу успех послал». Слепой Молчанов Петр Степанович слышит однажды у себя за обедом, что на конце стола плачет его маленький внучек и что мать бранит его. Он спрашивает причину тому. «А вот капризничает, — говорит мать, — не хочет сидеть тут, где посадили его, а просится на прежнее место». «Помилуй, — отвечает Молчанов, — да вся Россия плачет о местах. Как же ему не плакать? Посади его, куда он просится». Два генерала рассуждали о том, какое светило — солнце или луна заслуживает преимущества. Один не колеблясь назвал солнце, но другой глубокомысленно заметил: «А я так думаю, что луне принадлежит эта честь. Что за важность светить, как солнце, днем, когда и без этого светло? А ведь месяц светит ночью, когда темно». В Вскоре после бедственного пожара в Балагане на Адмиралтейской площади в 1838 году кто-то сказал: «Слышно, что при этом несчастье довольно много народа сгорело».